комнату прокрадывается какая-то тощая фигура. До сих пор Петерман никогда не осмеливался беспокоить его в келье. Что это еще за новые порядки? Что этот проныра себе позволяет? Но Петерман даже не извиняется. Так он захвачен новостью, которую принес. «Рейхстаг горит!» Оскар высоко вскидывает голову. «Свершилось! Он, Оскар Лаутензак, перевел стрелку судьбы. Определил будущее Германии. Небывалое счастье расцветает в его душе, наполняет его всего, рвется наружу, на простор. Он широко улыбается, хлопает Петермана по плечу. «Что вы теперь скажете, Петерман?» — спрашивает он. «Что скажете теперь?» И в нем самом как будто вспыхивает волшебное пламя и звучит «Хой-йо-то-хо, хой-йо-то-хей!» Клич, с которым Зигфрид проходит через огонь. «Хой-йо-то-хо, хой-йо-то-хей!» — вырывается у Оскара. Он уже не владеет собой. На глазах остолбеневшего Петермана делает прыжок и с громким смехом звонко хлопает себя по ляжкам. В Лигнице КТ застала отца уже здоровым, но он очень постарел. Бродил по комнатам, колючий, угрюмый, жаловался на преждевременную отставку. Он чувствовал в себе еще много энергии, да и трудно жить на пенсию при его потребностях. Недовольство своим положением сделало его ярым сторонником нацистов. Целыми днями он болтал о величии этой партии. Приходили вести о процессе. Хорошо, что в эти дни КТ не видела Оскара, но мучительно было слушать злобные торжествующие комментарии отца по поводу поражения клеветника Пауля Крамера. Не нашла КТ в своем родном городе покоя, как надеялась. Теперь уже было совершенно ясно, что она беременна. И положение казалось ей с каждым днем все более запутанным. Она утратила наивную уверенность ранней молодости и здесь ощущала свою беспомощность еще острее, чем в Берлине. Она ходила по знакомым улицам, но они уже не радовали ее. Церковь святого Иоанна, замок, старая ратуша, кавалерийская академия, здания, возведенные иезуитами, школа, где она училась, дома ее товарищей и подруг, все потеряло свой прежний облик, все казалось маленьким, далеким, отзвучавшим. В Лигнице она чувствовала себя совсем одинокой, но отъезд все откладывала. Ей было страшно снова увидеть массивное, мальчишески жадное, хищное лицо Оскара. Ее влекло к нему еще сильнее, чем когда-либо. Она боялась самой себя. Но вдруг она устыдилась своей трусости и решила откровенно поговорить с ним. Послала ему телеграмму, выехала в Берлин. Весь гнев, который когда-либо вызывала в нем КТ, улетучился, как только он получил ее телеграмму. Он поехал на вокзал встречать ее. С тревогой ждал он КТ. Какая она теперь? Она приехала серьезная, немного усталая, но показалась ему еще более желанной, чем прежде. На ней был простой коричневый костюм, из-под шляпы выбивались темно-русые, густые, слегка растрепанные волосы. Он был полон нежности, он любил ее, он все в ней любил. КТ смотрела на него. Вот он стоит большой, статный, ветер развивает его просторное пальто. Она увидела непритворную радость на его мужественном, энергичном лице. Увидела ярко-красный рот, услышала веселый мальчишеский смех, почувствовала сильные руки, обхватившие ее. Все ее сомнения рассеялись, всем существом она потянулась к нему. Они составляли одно целое. Оскар не разрешил ей сразу поехать домой. Настоял, чтобы она тотчас же отправилась с ним в Зофенбург. На берегу озера их ждала яхта. Они проплыли небольшое расстояние вдоль берега. Вот и маленький полуостров. Покрытый травой холм и на нем белый, изящный, изысканно простой замок. «Зофенбург», — представил его КТ Оскар, гордо посмеиваясь. Она тоже рассмеялась. Давно ей не было так весело. Что за глупые, нелепые мысли она внушала себе все время? Они высадились на берег, вошли в дом. И сразу ее охватили прежние сомнения, будто они только того и ждали. Вся эта варварская роскошь навалилась на нее, придавила, нелепая и в то же время тяжелая, как могильная плита. Ей показалось, что она затерялась среди этих вещей. Зачем она здесь? Разве она, Кэте Зеверин, может здесь жить? Она заставляла себя говорить тем же дружеским тоном, удивлялась, восхищалась. Но он заметил, что все это вымучено. А он-то заранее рисовал себе, как она вскинет на него глаза, сияющие радостью и восторгом, как он сам будет радоваться. Это подскажет ему нужные слова, и он предложит ей разделить с ним жизнь. И вот вместо новой, веселой, расположенной к нему Кэте, которую он встретил на Селесском вокзале, рядом с ним идет упрямая, замкнутая, враждебная Кэте, еще более чуждая ему, чем была в самые тяжелые времена их разлада. Есть в ней что-то новое, и оно разделяет их. Может быть, процесс? Нет, что-то другое. Но что же? И немного погодя, он напрямик спрашивает ее об этом. Сейчас ей следовало бы сказать ему, что она беременна. Ведь она приехала с твердым намерением сообщить ему эту новость. Лучшей минуты и ждать нечего. Он сам спросил ее, и можно ли еще облегчить ей эту трудную задачу. «Да», — она скажет. Но она говорит, «Нет, ничего, ничего особенного». Она ли это говорит? Какой странно чужой, еще более обычного сдержанный голос. Он пожимает плечами. Вот Зофенбург, и вот женщина, которую он любит. Почему же он не говорит ей, как решил, что хочет на ней жениться? Ведь она только этого ждет. Но нет, она отбила у него охоту. Она мастерица отравлять человеку любую радость. Нет, он не скажет. Уж теперь-то не скажет. Если она будет разочарована, поделом. Зачем она так упряма? Они проводят вместе еще с полчаса, обмениваясь равнодушными, вымученными фразами. Потом она уходит, и он ее не удерживает. Когда Кэте добралась до своей квартиры на Кейт-штрассе, она почувствовала себя смертельно усталой. Однако у нее нет желания лечь. Она сидит перед огромным роялем, который он подарил ей. Она оперлась локтями о крышку, положила подбородок на руки. Сидит и думает. Думает об одном и том же. Почему она ему не сказала? Ведь она твердо решила. Кэте еще и еще раз переживает минуты, когда осматривала с ним Зофенбург. Снова и снова доходит до того мгновения, когда вдруг из глубин души вырвалось «нет». «Нет!» Она не может жить с человеком, который придумал этот страшный, этот дикий, наполненный призраками дом. У нее нет с таким человеком ничего общего. И у него с ней тоже, хоть он и верит в существование этой общности. Думает, гадает, что с ней приключилось, и даже не может распознать, ясновидец, что она беременна. Как он смешон со своим огромным кольцом на большой белой грубой руке. Смешон со своим колдовским замком привидений. Смешон с этим подлым процессом, который состряпал вместе со своим негодяем-братом. Смешон, зол и опасен. Но ведь все это она знала и раньше, однако решила же с ним поговорить. Что толку, если она знает, как он смешон и низок? Освободиться от него она не может. Ее бросило в жар от радости, когда она увидела его на вокзале. Она задрожала, когда он всего-навсего положил ей руку на плечо. Кэте невольно вспомнилась, как однажды она услышала тяжелые шаги, и несколько мужчин, потея и тяжело дыша, к ее удивлению, внесли к ней в комнату огромный рояль. Кэте удручала, что рояль был подарен против ее воли, но вместе с тем и радовала. И вот он стоит здесь, этот прекрасный инструмент, занимает почти всю комнату. Она встает, идет в спальню, медленно раздевается, наливает чашку чаю, не пьет его, сидит без дела в пижаме, наконец ложится в постель, хотя знает, что уснет не скоро. Неразумнее ли избавиться от ребенка? Она не может говорить о нем с Оскаром. Не может. Если она заговорит, он будет настаивать, чтобы она вышла за него замуж, родила ребенка, и она даст себя уговорить. И все пойдет по-прежнему. Она будет всю жизнь связана с ним и с его волшебным замком. Самое разумное — пойти завтра к врачу. У нее есть адрес. Она отлично знает, что к врачу не пойдет. Пауль всегда пытался ей втолковать, как мало разум влияет на человеческие поступки. Почти всеми действиями человека управляют влечения. Не пойти ли ей к Паулю? Но это повлечет за собой окончательный разрыв с Оскаром. Как бы она ни поступила, все будет неправильным. Два дня спустя Оскар устроил первое большое празднество в своем новом доме. На освящение Зофиенбурга съехался весь Берлин. Так будет напечатано завтра в газетах. Упоенный торжеством и сознанием своей значительности, полный жизненных сил, хозяин замка обходил гостей. Дом был освящен феерически. По лестницам двигались вверх и вниз мужчины в ослепительно белых манишках. Дамы с обнаженными спинами. Мелькали мундиры Рейхсвера и нацистской партии. Тут и там слышалось «Ваше сиятельство», «Ваше высочество». А среди гостей незримо бродили призраки, вызванные возбужденным воображением Оскара. Секретарь муниципального совета Игнат Слоутензак, плаксивая бабушка, профессор Ланцингер, пастор Руперт, именитые граждане города Дегенбурга и множество других живых и мертвых. Все те, кто не верил в него, бронил его, унижал, а теперь он им всем показывал. Подъезжали новые гости. Медленно толпой двигались они по комнатам. Гансьорг, Хильдегард фон Третнов, КТ, Алаис, антрепренер Манс, Проэль, Зандерс, Петерман и еще многие-многие. Здесь было, вероятно, не меньше 1000 человек. Граф Цинсдорф не отходил от доктора Кадрейта. На нем была коричневая нацистская форма, а на Кадрейте — фрак, без орденов и нашивок. Ильза после процесса, в который она втянула Оскара, короткое время дружила с Цинсдорфом, и он оставался постоянным гостем в доме доктора Кадрейта. Даже теперь, когда Ильза носилась по белу свету. Спокойно и развязно намекнул он доктору Кадрейту, что в недалеком будущем может оказаться ему весьма полезным. Дело в том, что отношения между магнатами тяжелой промышленности и нацистской партией были далеко не простыми. Заводчики наняли бандитов для того, чтобы они обуздали рабочих и крестьян. Бандиты сделали свое дело, получили мзду, но пока еще было не ясно, дадут ли они на этот раз оттеснить себя. Бесстыдный маневр с поджогом Рейхстага не предвещал ничего хорошего. Тщательно сбалансированное равновесие старых и новых сил находилось под серьезной угрозой. Во всем государственном аппарате, сверху донизу, законность была вытеснена почти ничем не прикрытым террором. Доктору Кадрейту и ему подобным нелегко будет отстоять себя перед варварами. Ведь они сами помогли этим бандитам укрепить свои позиции. И такой человек, как Цинсдорф, с наглой небрежностью поддерживающий связи с тем и другим лагерем, мог и в самом деле оказаться полезным. Влекомые толпой медленно двигались Кадрейт и Цинсдорф по анфиладе комнат. Зофиенбург был красивым тихим поместьем. Одно время Кадрейт и сам подумывал его купить. Полуприкрыв хитрые глаза, он осматривал этот замок, из которого Оскар сделал балаган. Архитектор Зандерс протолкался к Кадрейту и Цинсдорфу. Он ничуть не обиделся, когда заводчик, дружески улыбаясь, сказал своим высоким, бесстрастным голосом, как бы подводя итог. «Вы создали новый стиль, дорогой Зандерс. Дегенбургская барокко». Архитектор сразу же предал своего заказчика и, трясясь от грубого смеха, стал отпускать сочные остроты насчет оккультного паноптикума и мистического зоопарка. Ганс-Йорк, осматривая дом, был охвачен самыми противоречивыми чувствами. Оскар слишком уж размахнулся. Баснословная карьера братьев Лаутензак создала им слишком много врагов среди партийных бонз. А глупая необузданность, с какой Оскар выставляет на показ свое богатство, лишь умножит число их недругов. Оскар — гений, но он дурак. Недоброжелатели, окружающие их, только и ждут его срыва. Если Оскар не будет остерегаться, они быстро вытащат из-под его задницы треножник дельфийского оракула, который он так высоко воздвиг себе. Сам Ганс-Йорк, в противоположность Оскару, избегает всего показного. Береженого Бог бережет. Он даже уклонился от предложенного ему министерского поста, довольствуется той реальной властью, которую дает ему место начальника Всегерманского агентства печати. Сверх того, у него есть надежная и весьма влиятельная покровительница в лице баронессы фон Третнов. Он теперь у Хильдхен свой человек. Она шагу не ступит, не посоветовавшись с ним. Разумеется, он себя не обманывает. Знает, что всегда будет для нее лишь заменителем Оскара. Но она не глупа. Она сравнивает, и сравнение иногда бывает в его Ганса пользу. Сейчас, например, Ганс-Йорк с удовлетворением отмечает, что и Хильдегард скорее удивлена, чем восхищена новым домом Оскара. Оскар, живший на Румфордштрассе, производил на нее более сильное впечатление, чем нынешний хозяин владения Зофенбург. Отношения между Ганс-Йоргом и его братом тоже стали сложнее. Ганс все еще находился под воздействием процесса, на котором с такой силой проявился гений Оскара. А то, что брат своей магией поразил даже циника Пройля, усиливало его восхищение. Затем, однако, Ганс-Йорг разозлился, ибо Оскар, рассказывая ему об этой консультации, нес такой вздор, от которого отдавало просто мании величия. Ему же, Ганс-Йоргу, как раз почудилось, будто после этого визита отношение Манфреда к Оскару меньше всего можно было назвать благожелательным. Вот и сегодня начальник штаба показался здесь лишь на несколько минут и даже не стал дожидаться фюрера, хотя было объявлено, что тот прибудет. И Ганс-Йорк опасался, что Оскар именно во время визита Пройля, вместо того, чтобы использовать этот огромный шанс, допустил какую-то колоссальную глупость. Вот мысли, мелькавшие у него в голове, когда он медленно шел в толпе гостей по причудливому и вызывающе роскошному дому, созданному по замыслу Оскара. Он завидовал брату. Ведь Оскар так смело, ни от кого не таясь, выказал свое тщеславие. Но с тревогой думал о последствиях, которые может навлечь на них эта крикливая демонстрация. Его размышления прервал фокусник Калиостро. Он пробирался сквозь толпу в сопровождении антрепренера Манса и портнихи Альмы. «Скажите-ка, приятель», — обратился он к Ганс-Йоргу, — «что это у вас за необыкновенная цепочка на часах?» Ганс-Йорг схватился за карман жилета и испуганно отдернул руку. Оттуда свешивалась маленькая змейка. Этот злой шут, как видно, извлек ее из террария, их вокруг было немало, а затем поколдовал, и она прилипла к жилетному карману Ганс-Йорга. Громким, жирным, довольным смехом разразился антрепренер Манс. Звонким и добродушным портниха Альма, а фокусник Алоиз, ухмыляясь, смотрел на них. Ганс-Йорг с досадой отвернулся. Он не выносил эту компанию. Как жаль, что Калиостро Оскару необходим. Алоиз в тот вечер был очень доволен. Волшебный замок Клингзора ему необычайно понравился. У него вырывались восторженные возгласы. «Ах! Ах! Ну и здорово!» Он бесцеремонно расспрашивал архитектора Зандерса о затратах и одобрительно приговаривал своим ржавым голосом. «Да-да! Уж кому дано, тому дано!» И «Кто может, тот может!» Долго стоял он перед буфетом, костлявый, длинный, как жердь, и жадно поглощал вкусную пищу, разжевывая ее своими белыми и золотыми зубами. Да и выпил он волю. Но позже, когда он нашел незанятый столик для себя и для Альмы, его настроение вдруг резко изменилось. Проснулась неизменно дремавшая в нем ярость против Оскара. «Скажите-ка, уважаемая», — с негодованием произнес он, «для чего понадобилось этакому паршивому мальчишке из Дегенбурга развесить над своей головой искусственное звездное небо, ценой 42 тысячи марок. Многие из гостей Оскара отпускали злые шутки по поводу Зофенбурга.